Глава 21. Холден. На кораблях нет лишнего места. Вопрос пространства всегда считался первоочередным. И даже на гигантах вроде Донаджера коридоры и помещения были тесными и неудобными. На Рассенанте имелись ровно две комнаты, где Холден мог развести руки, не коснувшись стен. Камбуз и грузовой отсек. Те, кто зарабатывал на жизнь полетами, не страдали клаустрофобией. Однако даже самые закаленные астерские старатели ощущали нарастающее напряжение от долгого заключения в тесноте корабля. Древний рефлекс пойманного в ловушку животного. Подсознательное понимание, что за пределами видимости для тебя нет места. Когда корабль входил в порт, напряжение спадало внезапно, вызывая некоторое головокружение. Часто оно принимало форму запоя. Холден, как всякий матрос, не раз допивался до бессознательного состояния после долгих рейсов. Ему случалось забредать в бордель, откуда его вышвыривали с опустевшим счетом, натертыми до мозолей чреслами и простатой, сухой, как пустыня Сахара. Так что, когда через три дня к нему ввалился Амос, Холден точно знал, как чувствует себя великан-механик. Холден с Алексом, сидя на одной койке, смотрели новости. Две говорящие головы комментировали действия астеров словами «преступность», «терроризм» и «саботаж». Марсиане были миротворцами. Передачу вел новый марсианский канал. Амос фыркнул и повалился на койку. Холден приглушил звук. «Как провел отпуск на берегу, моряк?» — спросил он с ухмылкой. «С сегодняшнего дня бросаю пить», — простонал Амос. «Наоми сейчас принесет пожевать из суши-бара», — сказал Алекс. «Отличная сырая рыбка в обертке из поддельных водорослей». Амос опять застонал. «Недобрый ты, Алекс», — упрекнул Холден. «Дай его печенке умереть спокойно». Дверь номера скользнула в сторону и показалась Наоми с высоким штабелем белых коробок. «Еда пришла», — сообщила она. Алекс пооткрывал коробки и принялся доставать маленькие одноразовые тарелочки. «Каждый раз, как твоя очередь нас кормить, ты берешь форелевые роллы. Недостаток воображения», — заметил Холден, накладывая себе на тарелку. «Я люблю форель», — ответила Наоми. За едой все молчали, только постукивали пластмассовые палочки для еды и влажно хлюпали соусы из васаби и сои, куда макали куски. Когда еда кончилась, Холден вытер выступившие от острого вкуса слезы и повалился на подушки. Ама с палочкой для еды почесал под лубком на ноге. «Отличная работа, люди», — сказал он. «Сейчас только эта нога у меня и не болит». Наоми дотянулась до пульта на подлокотнике у Холдена и вернула звук. Она пробовала от каждого блюда понемногу. Алекс закрыл глаза и развалился на кушетке, сплел пальцы на животе и издал довольный вздох. Холдена вдруг охватила необъяснимая обида на уютно устроившихся соратников. «Ну, все насосались из Фредовой титьки?» — спросил он. «Я уже сыт по горло». «Что за нафиг?» — возмутился Амос. «Я только начал». «Я к тому», — пояснил Холден, «что сколько можно болтаться натихо, пить, блудить и жрать суши за счет Фреда». «Пока не лопнем?» — предположил Алекс. «У тебя, значит, какая-то другая мысль на уме?» — спросила Наоми. «Мысли нет, но я хочу вернуться в игру. Когда мы сюда явились, все были полны праведного гнева и мечтали отомстить, а стоило выпить и свернуть пару челюстей в пьяных драчках, и будто ничего не случилось». «А вроде как, чтобы мстить, нужно сперва найти, кому мстить, Кэп», — отозвался Алекс. «Может, ты не заметил, но у нас с этим делом сложности». «Тот корабль все еще где-то есть. И люди, приказавшие стрелять, тоже», — сказал Холден. «И что?» — спросил Алекс. «Снимаемся и летаем по спирали, пока на них не наткнемся?» Наоми рассмеялась и бросила в него пакетиком соевого соуса. «Не знаю, что нам делать», — сказал Холден. «Только я понемногу схожу с ума, сидя здесь, пока убившие наш корабль на свободе делают свое дело». «Мы здесь всего три дня», — возразила Наоми. «Мы заслужили удобную постель, приличную жратву и возможность спустить пар. И не думай нас пристыдить». «Еще Фред сказал, мы вытащим тех ублюдков на суд», — добавил Амос. «Если суд будет», — возразил Холден. «Если». Его ждать еще месяцы, а то и годы. И даже тогда Фреду потребуются договоры. Как бы у него не выторговали амнистию, а? Ты довольно легко принял его условия, Джим, напомнила Наоми. Передумал? Если Фреду нужны наши показания в обмен на возможность залататься и отдохнуть, это невысокая цена. Что не означает, будто я считаю, что суд все уладит, или согласен сидеть сложа руки, дожидаясь его. Он кивнул на мягкую мебель из кожзама и огромные экраны на стенах. Кроме того, все это может быть тюрьмой. Вполне комфортной, но пока кошелек у Фреда, мы принадлежим ему. Не заблуждайтесь на этот счет. Наоми наморщила лоб, взгляд стал серьезным. «А варианты, сэр?» — спросила она. «Уходим?» Холден сложил руки, перебирая в уме все, что наговорил, будто услышал это впервые. Когда высказываешь мысли вслух, они проясняются. «Думаю, надо искать работу», — сказал он. «У нас хороший корабль, что еще важнее, у нас неприметный корабль и быстрый. Если надо, на нем можно идти без позывных. Пока идет война, многим потребуется невидимками перебираться туда-сюда. Нам будет чем заняться, дожидаясь Фредова суда, а может и деньги в карманах заведутся. А перелетая с места на место, глаза и уши станем держать открытыми. Как знать, на что мы наткнемся? Серьезно, долго ли вы трое выдержите жизнь станционных крыс?» Минуту длилось молчание. «Я бы выдержал еще недельку», — предложил Амос. Алекс кивнул. «Неплохая идея, Кэп». «Тебе решать, капитан», — сказала Наоми. «Я остаюсь с тобой, и мысль самой зарабатывать свои деньги мне по душе. Но, надеюсь, спешки нет. Я тоже не откажусь от нескольких дней отпуска». Холден хлопнул в ладоши и встал. «Ничего», — сказал он. «Когда есть план, совсем другое дело. Легче переносить безделье, когда знаешь, что оно однажды кончится». Алекс и Амос встали и вместе направились к двери. Пилот выиграл несколько долларов в дартс, и теперь они с Амосом собирались приумножить свое богатство за карточным столом. «Не жди меня, босс», — обратился к Наоми Амос. «Чувствую, сегодня мне повезет». Они вышли, а Холден отправился в кухоньку варить кофе. Наоми прошла за ним. «Еще одно», — начала она. Холден разорвал пленку на герметичном пакетике с кофе и кухню наполнил густой аромат. «Давай», — сказал он. Фред взял на себя все заботы о Телли Келли. Он будет достойно хранить его, пока мы не объявимся как выжившие. Тогда отправит его на Марс. Холден наполнил кофеварку водой из крана и включил. Машина тихо заурчала. «Хорошо, лейтенант Келли заслуживает любых почестей». Это напомнило мне о кубике с информацией, который был у него с собой. Взломать его я так и не сумела. Там какая-то военная супершифровка, от которой у меня голова раскалывается. Так что... «Ты говори, говори», — подбодрил Холден, насупившись. «Я хочу отдать его Фреду. Знаю, что это рискованно. Мы понятия не имеем, что там, а Фред при всем своем обаянии и гостеприимстве все-таки из АВП. Но в то же время он высокий военный чин в ООН. И у него на этой станции солидный мозговой трест. Он, наверное, сумеет вскрыть кубик». Холден поразмыслил и кивнул. «Ладно, я подумаю. Хорошо бы знать, что пыталась спасти с корабля капитан Яо, но...» «Угу». Пока варился кофе, они ждали в дружелюбном молчании. Наполнив две кружки, Холден вручил одну Наоми. «Капитан», — заговорила она и после паузы поправилась. «Джим. Из меня пока получался паршивый старпом. Я больше мешала, чем помогала. И 80% времени была до смерти перепугана». «Тебе изумительно удалось это скрывать», — заметил Холден. Наоми движением головы отвергла комплимент. «Так или иначе, я тебя подталкивала, когда не надо было. Не так уж часто. Дай мне кончить», — попросила она. «Я хотела сказать, что, по-моему, ты отлично справился, вытаскивая нас. Ты заставлял нас заниматься тем, что было нам по силам, вместо того, чтобы предаваться жалости к себе. Ты всех удерживал на своей орбите. Это не каждый может. Я бы не сумела, а нам нужна была опора». Холден почувствовал легкую гордость. Он этого не ожидал и не слишком ей верил, но слышать такое было приятно. «Спасибо», — сказал он. Я не могу решать за Амоса и Алекса, но я собираюсь держаться так и дальше. Ты капитан не только потому, что Макдауэлл погиб. Что до меня, ты наш капитан. Ты просто знай». Она потупилась и покраснела, будто призналась в чем-то. Может, так оно и было. «Постараюсь не подвести», — сказал он. «Я это ценю, сэр». Кабинет Фреда походил на самого хозяина. Большой, внушительный и заваленный неотложными делами. Он был больше любого помещения на Росинанте. Стол из настоящего дерева выглядел по меньшей мере на 100 лет и пах лимонным маслом. Холден сидел в кресле, самую малость ниже кресла Фреда, и рассматривал кипы конвертов с дисками и папки, покрывавшие каждый дюйм пространства. Фред послал за ним, после чего провел 10 минут встречи, разговаривая по телефону. О чем бы ни шла речь, она была переполнена техническими терминами. Холден решил, что они относятся к строительству гигантского корабля поколений. Те несколько минут, пока его не замечали, не вывели Холдена из терпения, потому что на стенах кабинета висели ошеломительно высокого качества экраны, притворяющиеся окнами. В них открывался вид на Наву, проплывавшую мимо при вращении станции. Фред испортил зрелище, положив трубку. «Извините», — сказал он. «Система атмосферной циркуляции с первого дня была нашим кошмаром. Когда собираешься провести 100 с лишним лет на том воздухе, что захватил с собой, лимиты утечки строже, чем обычно. Иногда трудно объяснить заказчику важность мелких деталей». «Я наслаждался видом», — Холден кивнул на экран. «Я начинаю сомневаться, уложимся ли мы в срок». «Почему?» Фред вздохнул и откинулся назад, скрипнув креслом. «Между Марсом и поясом война». «Затруднения с поставками материалов?» «Не только. Пиратские станции, вещающие от имени ЭВП, работают как сумасшедшие. Астеры-старатели палят по военным кораблям Марса самодельными торпедами. Они гибнут сами, но время от времени одна из этих торпед попадает в цель и убивает несколько марсиан. А значит, Марс начинает стрелять первым». Фред кивнул, встал и начал расхаживать по комнате. «А тогда даже честные граждане боятся высунуть нос из дому по законным делам», — сказал он. «За последний месяц поставки задерживались больше 10 раз, и я опасаюсь, что эти задержки превратятся в отмены». «Знаете, я думал о том же», — сказал Холден. Фред словно не слышал его. «Мне случалось стоять на мостике», — говорил он. «На вас идет неопознанный корабль, и что прикажете делать? Никому не хочется нажимать кнопку. Я смотрел, как изображение корабля растет на экране, и держал палец на гашетке. Я помню, как умолял их остановиться». Холден молчал, он тоже такое видел. Сказать было нечего. Фред дал молчанию с минуту повисеть в воздухе, потом тряхнул головой и выпрямился. «Я должен просить вас об услуге», — сказал он. «Просите в любое время, Фред. За этого уже расплатились», — ответил Холден. «Мне нужно одолжить ваш корабль». «Росси?» — вскинулся Холден. «Зачем?» «Мне нужно кое-что забрать и доставить сюда, а для этого понадобится корабль, который сумеет незаметно обойти марсианские пикеты». «Тогда Росинант вам определенно подходит, но это не ответ на мой вопрос. Зачем?» Фред повернулся к Холдену спиной и уставился на экран. Нос Наву как раз скрывался из вида. На экране возникла плоская, рябая от звезд, черная вечность. «Мне нужно забрать человека с Эроса», — сказал Фред. «Важного человека. У меня есть подходящие для этого дела люди, но из кораблей только легкие грузовики и пара маленьких шаттлов. Они не способны добраться достаточно быстро и не сумеют сбежать в случае чего». «А имя у этого человека есть? Я хочу сказать, вы все твердите, что не хотите драки, но мой корабль, кстати говоря, единственный здесь вооружен. Ручаюсь, ЭВП составил уже изрядный список подходящих целей». «Вы мне не доверяете?» «Нет». Фред развернулся и ухватился за спинку кресла. Костяшки его пальцев побелели. Холден задумался, не слишком ли далеко он зашел. «Слушайте», — сказал он, — «вы говорите правильные слова про мир, суд и тому подобное. Вы отрекаетесь от пиратского вещания. У вас милая станция с милыми людьми. У меня есть все основания верить, что вы то, чем себя объявляете. Но мы здесь уже 3 дня, и первое, что вы говорите мне о своих намерениях, это просите одолжить мой корабль для тайной миссии. Извините. Хотите, чтобы я принимал в этом участие? Никаких секретов. Даже зная я наверняка, а я не знаю, что у вас добрые намерения, я все равно отказался бы играть в дурацкие игры с плащом и кинжалом. Фред несколько секунд разглядывал его, затем обошел кресло и сел. Холден обнаружил, что нервно постукивает пальцами по бедру, и заставил себя перестать. Взгляд Фреда метнулся вниз к его ладони и вернулся к лицу. В его глазах было прежнее упорство. Холден откашлялся. «Слушайте, вы здесь вожак стаи. Даже не зная, кем вы были, все равно боялся бы вас до усрачки. Так что не тратьте сил на подтверждение этого. Но как бы я ни трусил, в этом деле не отступлю». Он надеялся рассмешить Фреда, и напрасно. Холден попытался незаметно сглотнуть слюну. «Готов поспорить, вы были гигантской занозой в заднице для всех капитанов, у кого служили», — наконец заговорил Фред. «Думаю, это отражено в моем досье», — отозвался Холден, скрывая облегчение. «Мне нужно слетать на Эрос, найти там человека по имени Лайонел Полянский и доставить его на Тихо». «Работа на неделю, если поднажать», — сказал Холден, подсчитав в уме. «То обстоятельство, что Лайонела не существует в природе, несколько осложняет задачу». «А, отлично. Теперь я ничего не понимаю», — согласился Холден. «Вы хотели все знать?» В словах Фреда слышалась тихая ярость. «Теперь вы знаете. Лайонел Полянский существует только на бумаге и владеет тем, чем не хочет владеть мистер Тихо, в том числе курьерским кораблем Скопули». Холден весь подался вперед. «Я слушаю вас очень внимательно», — сказал он. Несуществующий владелец Скопули прописался в клопиной дыре на одном из трущобных уровней Эроса. Нам только что сообщили. Приходится предположить, что это помещение снял некто близко знакомый с нашими делами, и что он нуждается в помощи и не может запросить ее открыто. «Мы будем готовы вылететь через час», — одним дыханием сказал Холден. Фред поднял ладонь жестом, удивительно астерским для землянина. «Когда это?» — спросил он. «Мы заговорили о том, что полетите вы». «Я не отдам свой корабль в чужие руки, но охотно возьму заказ на рейс. Собственно, мы с командой подумывали взяться за работу. Наймите нас. В стоимость включите цену уже оказанных нам услуг». «Нет», — отрезал Фред, — «вы мне нужны». «Не мы», — возразил Холден. «Вам нужны наши свидетельства. А мы не собираемся сидеть здесь год или два, дожидаясь, пока разум восторжествует. Мы все запишем свои показания на видео, заверив их, как вы сочтете нужным. Но в любом случае мы улетим и возьмемся за работу. С тем же успехом вы можете нас использовать». «Нет», — повторил Фред. «Вы слишком дорого стоите, чтобы вами рисковать». «А если я брошу на весы кубик с информацией, которую пыталась спасти капитан Донаджера?» Снова молчание, но что-то в нем изменилось. «Послушайте», — нажал Холден. «Вам нужен корабль вроде Росси. У меня он есть. Вам нужна для него команда. У меня есть и команда. И вы не меньше меня хотите узнать, что на том кубике». Фред рассмеялся, и Холдену заметно полегчало. «Остается еще та проблема, что привела вас сюда», — напомнил Фред. «Ваш корабль выглядит военным, что бы ни твердил передатчик». Холден вскочил и сгреб со стола Фреда лист бумаги. Начал рисовать на нем ручкой, выхваченной из декоративной подставки. «Я об этом думал. У вас здесь налажено полное производство, а мы якобы легкий газовый танкер, вот». Он набросал силуэт корабля. «Приварим к корпусу на 2 лентах пустые газовые баки, они прикроют трубы, все перекрасим. Наварим несколько выступов, которые разобьют силуэт корпуса и введут в заблуждение распознающие программы. Выглядеть будет отвратно и испоганит аэродинамику, но мы пока в атмосферу не собираемся. И, кстати, сойдет за правду. Астерская колымага, собранная в большой спешке». Он подал лист Фреду. Тот ото всей души рассмеялся, то ли над ужасным наброском, то ли над нелепостью ситуации. «Из вас получился бы отменный пират», — сказал он. «Если я это сделаю, вы с командой запишете показания, заключите со мной контракт на исполнение коротких рейсов, вроде этой прогулки на Эрос, и выступите на моей стороне, когда начнутся мирные переговоры». Холден протянул руку, и Фред ее пожал. «Приятно иметь с вами дело, Фред». Когда Холден выходил из кабинета, Фред уже связался по коммутатору со своими механиками. Холден достал ручной терминал и вызвал Наоми. «Ну?» — спросила она. «Собирай детей. Мы отправляемся на Эрос».